Но, наверное, ей надоела его возня. Нелегко и самому Колобку. От напряжения он сердито пыхтит и даже высунул кончик розового, как у котенка, языка. Денщик Иван смотрит на меня вопросительно, даже чуть жалостливо. Он понимает, что произошло какое-то неожиданное и неприятное осложнение. Как свой, как член семьи, Иван волнуется. «Почему я медлю? Почему мы не едем на вокзал? Ведь уйдет поезд, без нас уйдет». Однако никаких вопросов он не задает, знает службу. Он денщик, солдат. Солдату полагается весело смотреть в глаза начальству и даже есть начальство глазами. Спрашивать о чем бы то ни было ему не положено. Он должен лишь отвечать на задаваемые ему вопросы. Для ответов существуют установленные истори формулы. «Так точно, никак нет. Не могу знать, ваше благородие». Немало труда положено нами на то, чтобы, возвращаясь из утреннего похода на базар, с корзинкой, откуда выглядывает голова волховского налима, качан капусты и картуз с ягодами, он не гремел на весь дом. «Честь имею явиться!» Это тоже принятая формула. Вот почему Иван и сейчас молча ждет, пока я сама объясню ему, что именно свалилось на меня с бумажного листка, принесенного Клани. «Вот, Иван!» – бормочу я растерянно. «Такое дело!» Иван воспринимает это как сигнал, что семафор открыт и можно прервать молчание. Он спрашивает с тревогой. «Иль стряслось что с их благородием?» «Их благородие моего мужа Иван любит даже больше, чем Колобка. От уважения и любви к их благородию Иван, передавая какие-нибудь подлинные, сказанные мужем слова, заключает их в некие голосовые кавычки, произносит их тоненькой фистулой, а у мужа баритон. Например, Иван рассказывает собственным голосом. «Нынче мне их благородие сказали» и тонким фальцетом. «Что же ты, Иван, голова Садова, книги мои платяной щеткой чистишь? Тряпку взял бы!» И снова собственным голосом. «Теперь так и буду, тряпкой, то есть». Объясняю Ивану, что случилось. Ехать нам нельзя, дорога стала. По какой причине и для чего железнодорожники бастуют, Иван знает. «Ишь ты, остатний, значит, пошабашили», отвечает Иван с удовлетворением. «Ну, давай, Бог, в добрый час. Может, чего и добьются». Подумав, он добавляет. «И ведь хорошо, что дома остались. Время-то вон какое баламутное. Поехали бы, да вдруг нас детем в пути затерло». Конечно, он прав. Дома нам с Колобком спокойнее. «Ну-к, ваше благородие, господин поручик Колобок», обращается Иван к Колобку, присев перед ним на корточки. «Ай да, мы с тобой в лавку за провиантом. Жить-то, мил друг, надо, пить есть надо». «Надо, надо!» — восторженно пищит Колобок и сам тянется к Ивану на руки. После их ухода я, как говорится о демобилизованных на языке официальных документов царского времени, возвращаюсь в первобытное состояние, снимаю шубу, шапку и единственную калошу. Потом сажусь и думаю. Подумать надо о многом. Вот, значит, и свершилось то, о чем мечтали все мы, все обитатели глубинок, захудалых городов и сел российских. Революция, наконец, приблизилась вплотную и к нам. И от этой мысли меня заливает надеждами. Ведь подумать только, где мы живем, какая вокруг нас обстановка. Второе. Где мы живем? Из-за двойных оконных рам, вставленных уже по-зимнему, вставлял и замазывал рамы душевно больной хроник Филя, старик с разбойничьей мордой и клокастой, пегой, рыжей седой бородой. Доносится привычный рокот мужских голосов. Так шумят школы во время перемены. Так же непрерывно, множественно, но еще и торжественно-хорово гудят телеграфные столбы, если приложить к ним ухо.